11. Затем я задумался о намерениях автора книги. Возможно, она пришла к такому же заключению, что и я, и потому спрятала в книге подсказки. Могла ли она знать что-то еще о преступлении? Я отправил ей письмо. Сперва я написал, что в свое время занимался расследованием этого дела, и ее книга всколыхнула много воспоминаний. Однако затем я напрямую спросил, зачем она изменила факты, касающиеся именно книжных магазинов. Ответ, пришедший спустя какое-то время, был совсем не таким, какой я ожидал. Собирая материал о том времени, она часто обращалась за помощью к владельцам букинистических магазинов по всему городу. Они были так добры, что по своим личным, немного сентиментальным причинам она решила не описывать их в книге. За этими намеренными искажениями не стоило искать глубинный смысл. Получив подобный ответ, я ничего не мог поделать. Будь у нее хоть какие-то доказательства или улики, стоило написать о них как можно раньше. Не было оснований полагать, что она лгала, покрывая преступника. Автор книги действительно показалась мне странной. Я по-прежнему не понимаю, зачем она написала эту книгу, и правда ли намеренно исключила из нее книжные магазины по своим личным причинам. Сейчас мне все больше кажется, что она сама наверняка не знала ответов на эти вопросы. Будучи маленьким ребенком, она стала свидетелем ужасного происшествия, осмыслить которое не могла. И именно поэтому потрясение от случившегося преследовало ее. Выразить его по-своему она смогла только таким образом, написав эту книгу. Вот что я думаю».